Глава 12. Строгий следователь Аванесов. «Газетчица, от вас одни проблемы», — сказал Симе, приехавший по ее звонку, Руслан Аванесов. К красивому пирогу так никто и не притронулся. Ася сидела на диване с заплаканными глазами и распухшим носом, а подруги Ира и Сима сочувственно хлопотали рядом. «Убитая в нашем БКЗ — это дочь Аси Ивановны», — сообщила Сима. «Как звали вашу дочь?» — участливо спросил Аванесов. «Рита, Маргарита Вертилецкая», — тихо ответила Ася. «Мы виделись последний раз около года назад». «А что так?» — удивился следователь. «Рита взрослая, самостоятельная, так сложилось». «Вы сможете завтра подойти на опознание, а потом ко мне, чтобы я записал ваши показания?» «Смогу». Серафима очень пожалела, что не взяла с собой Тамарин блокнот, чтобы отдать сейчас, но решила, что обязательно сделает это завтра. Заседание женского клуба закончилось, так и не начавшись. Про какой фитнес и питание можно говорить, как можно жевать пирог, когда открываются такие страшные обстоятельства? Риту убили. Аванесов возвращался домой в плохом настроении. Личность убитой, конечно, установлена, но от этого не легче. Что им молодым надо, что спокойно не живется, вляпываются в какие-то ситуации. Почему девушка так долго не общалась с матерью? Куда смотрел отец? Почему упустили девчонку? Все эти вопросы он обязательно задаст завтра под протокол. В квартире было прохладно, до включения батарей остались считанные дни, но Руслан любил тепло и поэтому всегда включал калорифер и надевал любимый свитер. Свитер вязала Нелька, она с удовольствием возилась с шерстью и спицами, создавая домашние шедевры, свитера и носки. Мужской свитер был не мешковатый и неуклюжий, а самый, что ни на есть, модный и стильный. Его мама тоже любила вязать и говорила, что это русская традиция, но у них дома традиций больше было армянских. Так хотел отец армянин. Русская мама научилась готовить замысловатые национальные блюда – кололики, супы с фрикадельками, лапшу орешбу и очень вкусную вязковолокнистую кашу арису. Шашлык отец делал только сам. Руслан хорошо запомнил поездку на родину отца, на свадьбу его младшей сестры. Вот где он понял про главную традицию Армении – гостеприимство, когда по всей деревне в каждом доме накрывают столы. Однако отец по-своему трактовал особенности армянского характера. «Самое главное, сынок, армяне – нация умная и способная. Армяне – чемпионы мира по шахматам. И даже художник Айвазовский, не Айвазовский вовсе, а Аванес Айвазян, тоже армянин». Когда в школьном учебнике Руслан нашел картину Айвазовского «Девятый вал» и долго рассматривал нарисованное море после ночного шторма и людей, потерпевших кораблекрушение, то ему казалось, что в этой картине заключен какой-то глубокий армянский смысл, который пока в силу своего молодого возраста он не понимает. Копию картины потом ему подарила Нелли на один из дней рождения, и он любил, устав после работы, в который раз рассматривать тревожное сине-зеленое море, не успокоившееся после ночного шторма, и громадную волну, готовую обрушиться на людей. Руслану казалось, что за эти годы он проник в тайный смысл картины армянского художника. Люди справятся с бедой, у них хватит для этого веры и мужества. Руслан достал сигарету и закурил. Нельчонок не любила, когда он брал в рот злодейку с фильтром, возмущалась, говорила про здоровье, но он никак не мог бросить, а сейчас это бессмысленно. Пагубную привычку Аванесов приобрел в школе. Многие мальчишки из класса бегали курить на улицу, в недалеко расположенный общественный туалет. Когда их там застукал директор, родителей вызвали в школу. Нужно отдать должное отцу, родители не устроили истерику, тем более не угрожали заточением дома, они долго и основательно говорили с ним. Руслан ничего не отрицал, пообещал, что подумает. Вот, значит, думает до сих пор. На ужин снова была яичница. «Сегодня котлет тебе не досталось, дружище», — сказал он своему отражению в зеркале. «А котлеты были хорошие». Все знакомые после смерти жены убеждали Руслана, что человек не может жить один по определению, что в доме нужна хозяйка, женщина. Но женщин в своей жизни он встречал лишь как свидетельниц происшествий, а там не до романтики. Но вот если бы женщина умела готовить такие котлеты, как эта газетчица, он бы хорошо подумал. Старый дурак, котлетам прилагается столько проблем, что лучше иди и жуй яйца. На работу Руслан пришел пораньше и увидел у дверей управления стоящую грустную Серафиму. «Доброе утро! Вам чего не спится?» — воскликнул он удивленно. «Я перед работой решила к вам зайти. Тут такое дело!» — она переминалась с ноги на ногу. «Там, в магазине, когда мы с Дементьевой пили чай, я случайно, ну, совсем случайно, забрала блокнот Тамары Кузнецовой». «Очень интересно. Странные у вас случайности», — разозлился Руслан. «Не сбивайте меня», — твердо сказала Сима. «Я принесла вам этот блокнот. Ну, конечно, я его посмотрела». «Вы продолжаете воровать вещдоки с места происшествий». «Так-так, очень интересно. Наоборот, я его нашла и принесла, и могла бы этого не делать». Сима протянула блокнот. «Ну, спасибо, уважили», — ехидно произнес Аванесов. Сима как будто этого не заметила и миролюбиво сказала: «Я могу следствию пользу принести. Давайте сегодня опять по-соседски встретимся около мусорки в 8 часов». «И пообсуждаем. Мне есть что вам рассказать. Правда, я Риту видела только маленькой и очень давно. А почему не узнали?» «Не узнала, клянусь, не узнала. Хотя что-то у меня внутри ёкнуло. Мне казалось, что я должна ее знать». Аванесов вскинул брови. «Ну, около мусорки у меня еще свиданий не было. 9. Я к 8 не успею вернуться с работы», — сказал он и зашагал к двери. Руслан знал, что если человек на дороге встречает черную кошку, то день не сложится. А вот к чему с утра встречаются бывшие журналистки? И почему она перестала работать в газете? С ее энергией можно писать для десятка газет. Вскоре пришла мать убитой Маргариты Вертилецкой. «На опознании были?» — сразу спросил он. «Да, это Рита, это моя Рита», — всхлипнула она. «Еще раз примите соболезнования. А где отец девушки?» «Мой муж Никита. Мы вместе были на опознании. Сейчас он на работе. Видите ли, Рита — наша приемная дочь. Мы взяли ее из детдома в 7-летнем возрасте. У Никиты с ней сложные отношения. Он считает, что я ей во всем потакаю». Ася Ивановна осеклась и поправилась. «Потакала. Да, теперь только прошедшее время». Она заплакала, прижимая к глазам платок. «Мне ничего не сказали. Когда ее можно забрать?» «Думаю, что скоро. Сейчас оформим протокол. Давайте тогда рассказывайте сначала». «С самого начала?» «Хорошо, только у нас не начало, а конец получился». Ася снова заплакала, приговаривая: «Ритка, Ритка».